Мышь в блиндаже. Успех противоэпидемической работы в период войны обеспечивался принципами, положенными в основу нашего советского здравоохранения. Известный принцип «болезнь легче предупредить, чем лечить» в области противоэпидемической работы звучал как «эпидемии легче предупреждать, чем ликвидировать». Генерал-майор медицинской службы Т.Е. Болдырев. Этот скромный, мало кому ведомый военный эпизод не будет, наверное, упомянут даже в самой подробной истории Великой Отечественной войны. Кого может интересовать, что 20 декабря 1942 года на одном из фронтов обменялись местами две воинские части этого фронта? Отдохнувшая в ближнем тылу часть заняла на передовой линии место другой, которая уже долгое время держала активную оборону, а теперь отошла в тыл отдохнуть и, как говорили солдаты, переобуться. Не придал этому факту большого значения и военврач второго ранга Борис Леонтьевич Угрюмов, начальник армейского инфекционного госпиталя. Если бы в те дни от него потребовали отчет об эпидемическом состоянии обеих частей, он едва ли подметил какое-нибудь неблагополучие. Конечно, на передовой, где солдаты в лютый мороз неделями не заходят в помещения, случались простуды. И с первой в госпиталь несколько раз привозили лихорадящих больных. В истории болезни состояние их объяснено как грипп. Что же касается второй, то эта часть, видимо, отлично отдохнула, окрепла. Больных оттуда почти не поступает. В общем, когда в ночь под новый 1943 год военврач Угрюмов обходил в селе Крюково избы, где разместился его госпиталь, все было спокойно. Шли последние часы тяжелого 1942 года. Вот уже много месяцев эта армия почти непрерывно отступала с боями. Но сегодня люди повеселели, унылое настроение сменилось надеждой. Сводки Совинформбюро каждый день приносили все более светлые вести. Наши перешли в наступление на Волге. Вокруг фашистской армии замыкается кольцо советских войск. 43-й год обещал добрые перемены. По этому поводу медики из инфекционного госпиталя решили часам к 11 вечера собраться в избе начальника, где с учетом скромных возможностей фронтового довольствия будет накрыт стол. И тот, кто хоть раз встречал Новый год на войне, никогда не забудет особенную, волнующую атмосферу этих праздников. Ничто, ни близкая опасность, ни убожество обстановки не могло отнять у Нового года его домашний, сугубо мирный характер. Наши скромные новогодние пиры, тушенка и разбавленный медицинский спирт были прежде всего встречи с минувшим. Довоенное прошлое, лучезарное, прекрасное, грело сильнее накаленной до красна печурки. И будто растая вот этого тепла, в землянке, в избе при фронтовой деревне, исчезала, на какой-то миг уходила жестокая правда войны. И за столом оставались люди, погруженные в шумы и запахи своих далеких, давно оставленных домов. В 11 все свободное дежурство, врачи и медицинские сестры, прихорошившиеся и взволнованные, заняли места за празднично убранным столом. А в 11:15 облепленный снегом военфельдшер ввалился в дом начальника, чтобы сообщить, что в госпиталь доставлены лихорадящие больные. Эх, Новый год! В приемном покое полно народу. Не снимая шинели и полушубков, солдаты расселись, разлеглись прямо на полу. Разморенные теплом, многие задремали. При тусклом свете керосиновых ламп доктор Угрюмов и его врачи сразу заметили лихорадочный румянец, блестящие возбужденные глаза. В сопроводительном письме начальника санитарной службы указывалось, что в части начался тяжелый грипп, и, возможно, больных, которые находятся пока в ее распоряжении, придется прислать в госпиталь. Грипп, странный грипп. Новогодний вечер в госпитале так и не состоялся. Пока устраивали больных, у большинства была высокая температура. Наступило утро. А с первыми лучами зимнего солнца из той же части привезли больных с тем же диагнозом. Военврач Угрюмов, ему лишь недавно исполнилось 32 года, и в Воронежском мединституте, где его застала война, изучал он главным образом малярию. Ломал голову над странной болезнью. Диагноз дивизионных медиков, конечно, ошибочен. Грипп не знает преград. Гриппозная зараза не осталась бы в пределах одной части. И в первую очередь от нее пострадали бы те, кто ухаживает за больными. Но врачи и сестры, целые дни не выходящие из палат, не заражались. Может быть, туляремия? Об этом заболевании в новом, вышедшем перед войной учебнике инфекционных болезней было сообщено несколько слов петитом. Никто из сотрудников госпиталя не встречался с туляремией до тех пор, пока летом 1942 года в Белоруссии во время боев на каких-то глухих речках бойцы не столкнулись с водяными крысами. Угрюма видел тогда несколько бойцов с классическими бубонами под мышками. Но зимой водяные крысы спят в своих норах. Откуда же взяться туляремии? Начальник госпиталя листал истории болезни, с раздражением перечитывая в графе предварительный диагноз, явно неуместное слово «грипп». Дни мучительных раздумий отделяли его и его коллег от того дня, когда не смогли, наконец, вписать что-то более достоверное в графу «диагноз окончательный». Угрюмов отправился в часть. Его ждала там такая же картина. Лихорадящие больные с признаками не то гриппа, не то воспаления легких. Положение стало тревожным. Болезнь каждый день могла превратить фронтовую часть в лазарет. От врачей ждали разгадки этой неожиданной напасти и конкретных рекомендаций, что делать. Вдумываясь в каждый факт, сопровождающий заболевание, Угрюмов обратил внимание на то, что вспышка возникла сразу после обмена местами, а часть, отошедшая на отдых в это же время, совсем перестала посылать в госпиталь лихорадящих больных. Врач интуитивно ощутил, что ответ таится где-то тут, в этом редком, почти немыслимом в мирное время случае, когда две большие группы людей вдруг в один момент меняются местами, перенося с собой хозяйство, имущество, образ жизни. Так что же все-таки произошло с бойцами и командирами? Истина открывалась постепенно. У некоторых больных появились бубоны, другие жаловались на ранки, места укусов грызунов. Каких? Солдаты указывали на мышей,